воскресным днем, братья и сестры. И сегодня мы с вами обязаны в очередной раз, уже который по счету, говорить о притче Господа Иисуса Христа, о милосердном самарянине. Одно и то же человеку повторять скучно только тогда, когда в этом, том, что он повторяет, нет благодати. Если бы литургия была театральным представлением, то мы бы не ходили на нее и устали бы от нее, так как невозможно самому великому театралу ходить всю жизнь, каждое воскресенье на одну и ту же пьесу. Невозможно, это было бы наказание. Но там, где есть жизнь, там повторение необходимо. Наоборот, там повторять нужно одно и то же, часто по много раз. Вот молитва «Отче наш», сколько в ней слов там? Там 7 строчек, она короткая. Но мы повторяем ее в жизни много-много раз, и я не уверен, что мы хотя бы раз прочитали ее правильно. Потому что в ней есть все. Мы этого всего не понимаем, не чувствуем и повторяем заученные слова, и только иногда нам дается чувство, что вот сегодня я понял, что значит «да будет воля твоя как на небе, так и на земле». В другой раз ты почувствуешь, что значит «остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». То есть вот она короткая, ее повторяем и сотни раз, тысячи раз, миллионы, может быть, даже раз. И мы не устаем от этих повторений. Наоборот, повторение является для нас такой школой, такого углубления в Божие Слово. Вот где стоишь, там копай. То есть не нужно весь мир оббегать, облетать умом. Вот там, где стоишь, там стой на месте и копай вглубь. Поэтому человеку можно знать мало. Но при правильном подходе к тому, что он знает, с него хватает. И он может достичь и мудрости, и знания настоящего, и прочего. У латинян была такая красивая пословица. Выучи сначала то, что ты уже знаешь, и тогда тебе откроется неизвестное. Потому что человеку хочется знать много, вот, но это такое поверхностное, такое слизывание знаний, такое слизывание сметанки. Такое хочется сливки слезать, а коровку-то доить не хочется человеку. А нужно, значит, прежде выучить то, что ты уже, то, что тебе уже известно. И вы знаете, нам кажется, что мы умеем говорить. А на самом деле, если посмотреть на этот вопрос серьезнее, то мы не умеем говорить. Нам кажется, что мы умеем слушать. А на самом деле, если серьезнее подойти к этому, мы не умеем слушать. Нам кажется, что мы умеем есть. На самом деле, мы каждый день едим. На самом деле, мы не умеем есть так, как нужно есть. Нам кажется, что мы умеем, там, например, дышать. А вот заболеет человек астмой, и с ним начнет какой-то физиолог заниматься, физиотерапевт, и учит его правильному дыханию. Окажется, что мы дышим не так. Но мы ничего не умеем, собственно. Поэтому повторять это не лень. Повторять не лень. И Богу не лень повторять нам одно и то же. И солнцу не лень подниматься, закатываться, значит, земле не лень крутиться вокруг того же самого солнца. И поэтому мы год за годом читаем одно и то же. Но каждый раз в этом одном и том же мы открываем для себя какие-то новые грани. Потому что Слово Божие чрезвычайно глубоко. Даже, скажем, бездонно. И вот сегодня мы читаем опять эту притчу Господню. Но перед притчей был разговор Иисуса Христа. Притча сама была длинным ответом на человеческий вопрос. Христос отвечает на вопросы человека. По-разному. Иногда Господь просто молчит и ничего не говорит. Как перед Пилатом Господь стоял молча и ничего мне не говорил. Так мы, бывает, молимся, а Господь молчит. Значит, мы что-то просим не то. Или Он испытывает нашу веру. Потому что в ответ на наши вопросы Бог может просто молчать. Существует такое молчание Бога. Оно очень тяжелое, особенно когда плохо человеку. Человек говорит, ну где ты, ну как же будет, там, помоги мне. А Бог молчит. И в этом есть свой смысл, а нам это тяжело. Иногда Господь отвечает прямо на вопрос. Его спрашивают, он прямо отвечает. Да, да, нет, нет. Иногда Господь вопросом на вопрос отвечает. Как вот это было с фарисеями. Они говорят, кто тебе дал власть эту, спрашивали Христа в храме книжники. Собрались вокруг него кучкой. Говорит, скажи нам, в конце концов, откуда у тебя эта сила, кто тебе дал эту власть? Господь сказал им вопрос на вопрос. Говорит, спрошу я и вас, и я. Крещение Иоанна было с неба или от людей? И они начали сомневаться. Значит, а что ему сказать? Потому что скажут, от небес? Они же не поверили Иоанну. Иоанн говорит Христу, на Христа, вот Агнец Божий. Если скажут, от человека, то люди побьют их камнями, потому что люди все верили, что Иоанн это великий пророк. И они говорят, не знаем. Господь говорит, тогда и я вам скажу, что я не знаю. Значит, не скажу вам, откуда у меня эта власть и сила. То есть вопрос на вопрос, ты лукава, я тебе не скажу. То есть все зависит от того, как ты спрашиваешь, так Бог отвечает. И вот сегодня подошел книжник к какой-то книжник Иисусу Христу, А книжник — это очень хорошо, кстати, братья и сестры. Потому что сегодня вот книжник, у нас только книжники такое, это вроде плохо такое, да? Такие лицемеры такие и так далее. Но на самом деле в сегодняшних условиях книжники — это люди, с которых можно брать пример, потому что сегодня люди не читают. Они не то, что Писание не читают, они вообще ничего не читают. Они сегодня, самое там, зафиксировано в Евросоюзе, значит, такое, факты такие, что 80 с лишним процентов населения в некоторых странах читают только СМСки и газеты. Понимаете? То есть человек на глазах тупеет, превращается в животное, жующее, спящее, значит, умирающее и не верящее в будущую жизнь. Понимаете? Поэтому книжник — это, не думайте, что это оскорбление, там, книжник некий подошел к Христу. Это неплохо. Человек любил Бога по-своему, когда любил Писание, читал его каждый день. Это книжники, они с книжками не расставались. Это же не простые книжки были, это была Тора, это были пророки, это были Писания святых. Это люди думали, что, как, почему. И он подошел к Иисусу Христу и говорит: «Учитель, какая большая заповедь в законе?» Господь говорит: «А ты как читаешь? В законе что говорится? Как ты читаешь?» В законе много чего говорится. То есть нужно же, мало того, что читать, нужно правильно понимать. И книжник показал высоту своего ума и как бы высоту этих духовных достижений еврейского общества к моменту пришествия Христа в мир. Потому что евреи поняли к тому времени уже, большинство из них, особенно выдающиеся эти учителя, они поняли, что закон весь заключается в нравственном исправлении человека, в любви деятельной, в молитве, в послушании Богу. Потому что в законе есть масса разных вещей там. Какие кисточки на одежду нашивать, там, как яму закрыть доской, чтобы в нее овца не упала, там, что есть тогда, там, значит, как, там, ну, там такие мелочи перечисляются, что дальше некуда. Там тысячи разных всяких крючков, мелочей таких, и все от Бога. Вроде все правильно. Но они думали, ну не может это быть все одинаково, они думали, что все-таки должны быть самые важные вещи. Они поняли, что самое важное — это все-таки послушание Господу и любовь к людям. Я уже вам как-то рассказывал, что одного законного учителя спросил, какой-то человек говорит: «Ну-ка расскажи мне, вот у вас там много книжек, вы много читаете, расскажи-ка мне весь закон, смысл закона, за то время, когда ты будешь стоять на одной ноге, не ставши на другую, как бы вот чтобы ты успел». Говорит: «Пожалуйста», — встал на одну ногу, говорит: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь», и встал на вторую, говорит: «Все». «А у вас столько книжек всяких там, столько всего». Говорит: «А это комментарии», говорит, «вот теперь иди и учи комментарии». Понимаете? То есть они понимали уже эти вещи. Этот книжник, этот законник, который к Христу подошел, он тоже понимал эти вещи. Он говорит: «Что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Вот спросите себя, что я должен сделать, чтобы я имел жизнь вечную? Чтобы я не сгнил, как червяк, понимаете, в могиле, и не исчез никуда. Вот, и вся моя жизнь, она протекла уже, не знаю, как жизнь моя, или ты приснилась мне». Такой вот, чтобы мы не пропали пропадом, понимаете, не как дыхание не рассеялись в воздухе. Что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Видите, какой красивый, какой важный вопрос. Господь ему говорит: «Что ты читаешь в законе? Что нужно сделать?» Он говорит, отвечает ему, что: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. И ближнего к себя самого». Это был ответ книжника. Господь говорит: «Правильно? Правильно ты сказал. Вот сделай это, и жить будешь». Я должен здесь остановиться на этих словах, потому что вот у евреев и раньше, значит, особенно было такое вот эти слова: «Слушай, Израиль», там такое есть в Писании, Моисей говорит евреям: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем умом, всем помышлением». Вот, значит, и эти слова называются так называемое такое «шма», «слушай», это по-еврейски «шма», «шма Израиль». Они должны читать эти слова каждое утро, каждый вечер. Ложится спать, поднимается, значит, садится, встает, он должен про себя повторять: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем умом, всем помышлением». Это нам тоже полезно, потому что это же Писание, это же Бог нам тоже подарил. Это раньше только евреи читали, сегодня могут все читать, потому что мы сегодня приобщились, как дикие веточки, к этой первоначальной, этой животворной лозе. И мы тоже это можем для себя напоминать, такой, это взбадривающий голос, такой голос напоминания. Но мы себе там подумали об этом, пошли туда, купили это, съели это, посмеялись над этим. А тут раз человек говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью твоею». В Иерусалимском храме к Христу, когда книжники приставали уже в последние дни, перед тем, как Господь пошел уже страдать, уже перед крестом и воскресением, Они спрашивали его, какая больше заповедь в законе? И Господь как раз так и сказал, говорит, больше заповедь в законе следующая. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. И возлюби его всем сердцем, всей душой и так далее. А вторая подобная ей, возлюби ближнего своего, как себя самого. Это говорили книжники Христу, это Христос говорил книжникам. Это правда. В этом смысле книжники были правы. И мы должны с вами эту заповедь усвоить. То есть спросите себя, я люблю Бога? Я не знаю, что вы скажете себе вот этот вопрос. Можно любить футбол, можно любить там макароны по-флотски, можно любить там то, любить все, любить ехать туда, любить встречаться с этим, можно любить миллиарды вещей. Но люблю ли я Бога, братья и сестры? Спросите себя этого. Для того, чтобы это свою совесть будить, значит, нужно себе этот вопрос задавать. То есть, любишь ли ты меня? Помните, как Петра Господь спрашивал? Симоне, Ионим, любишь или меня? Три раза спрашивал его, как бы даже до обиды довел его, что он даже и обиделся на Господа. Говорит, Господи, ты же знаешь, я люблю тебя. Вот. Спрашивайте себя об этом, потому что человеку нужно любить Бога. Если он не любит Бога, это животное. Животное только, значит, любит того, кто подкладывает ему пищу в корыто. Вот. Но Бога животное знать не может. Оно жует, смотрит вниз и больше ничем не интересуется. Вот. И мычит, когда голодное. А человек, если не знает Бога, не любит Бога тем более, это не человек, братья и сестры. Главный признак человека – это не отсутствие волос на теле и прямохождение, прямой позвоночник и членораздельная речь. Это такие, значит, это очень, очень приблизительные такие признаки человека, потому что разговаривают иногда попугаи, скворцы, иногда обезьяна поднимается на задние ноги, например. Иногда, то, скажем, в улье там, или в муравейнике есть много разных профессий, социализация большая у животных, они, эти насекомые, они социализированы как более чем человек, у них разделение труда и там так далее. То есть человек это молящееся существо. Человек это существо, которое знает Бога и любит Бога. А если этого нету, то я не знаю, кто это. Это может быть полудемон, получеловек, может быть полуживотный, получеловек. Это кентавр такой, да? То есть сверху, от пояса до верха человек, снизу, значит, животное. Не зря же древние изображали так разных чудовищ всяких таких, сфинксов разных таких. Там голова человеческая, а тело льва, крылья орла, а копыта тельца. Это же тоже какое-то было прозрение, какое-то, какие-то такие темные тайны. Человек может быть животным, может быть сфинксом, кентавром, червяком, демоном. А чтобы быть человеком, мы должны себе напоминать эти слова. Слушай, раб Божий, крещенный человек, слушай, верующий человек. Господь Бог твой, Господь един, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем, всей душой, всем умом, всем помышлением. Это постоянная тренировка, это обучение, это обучение сердца. И в этом, вот в этом мы сейчас как бы говорим, как бы сказать, такую преамбулу, такое вступление к самой притче. И когда это все было сказано, и Господь этого книжника похвалил, говорит, что правильно ты говоришь, сделай так, и ты будешь жить вечно. То он тогда уже хотел выкрутиться из этого ситуации, потому что любить ближнего к себя самого это очень тяжело. Любить ближнего к себя самого это значит отдать себя ближнему. Это значит, видя голову, одеть его и остаться голым. Это значит, увидев голодного, не донести до рта и не съесть, а отдать. Это значит вообще быть готовым поменяться с прокаженным своей кожей. То есть ты мне свою прокаженную, я тебе свою здоровую. Быть готовым. Любить ближнего это не шутки, братья. Это такие не розовые сопли, например, в сахаре такое. Это любовь, любовь, любовь, любовь, это все ерунда. Любить это очень тяжело. Это жесточайший труд. И человек тоже имел разум. Он понимал, что если он правильно сказал, он должен любить Бога, любить ближнего. Он говорит, так это что, всех любить, что ли, надо? Это надо себя забыть нужно. Чтобы всех полюбить, нужно себя забыть. Потому что кто-то себя помнит, он не может всех любить. Потому что он полюбит немножко себя, потом немножко других. Потом опять себя, потом немножко других. И так, чем больше любишь себя, тем меньше любишь других. Нельзя любить весь мир, значит, и себя тоже. Себя нужно забыть тогда уже, понимаете? Как мама детей воспитывает, и она себя забывает. Она не знает, что она ест. А если ест, то для того, чтобы молоко было, то она не знает, когда она спит, там, на ходу. Она, значит, потому что дети, значит, ее по рукам обвисли, значит, и она того кормит, того одевает, того в школу собирает, она себя забывает. Она не может себя любить. Поэтому она бывает неухоженная, не накрашенная, не намаженная. Такое, значит, такое, бо она так никакая, бо она вся в детях. Она уже никто, ее уже нет. Есть дети, она уже приставка к детям. Это любовь, братья и сестры. Это любовь. И книжник был тоже умный человек. Он понимал, что, значит, если я сказал правильные слова, то я должен всех любить. Так, а кто мой ближний? Он хочет выкрутиться, понимаете, чтобы как-то сузить понятие ближнего. Что евреи ближними считали только евреи. Они и сейчас считают ближними только евреи. Поэтому они помогают друг другу в бизнесе, там, в работе, В том, потому что они, как бы, ты моя кровь, ты мой брат, то есть, а остальные там я не знаю. В лучшем случае они мне чужие, в худшем случае они не лучше животных. Есть и такие мнения среди них. У нас нет. Христиан Господь научил любить ближнего к себя самого, невзирая на национальность. Какая разница, значит, заболел негр или тонет китаец, например, там, или поломалась машина, застряла в луже, там, это самое, у вьетнамца или там, у скандинава. То есть вытаскивай машину, спасай утонувшего, лечи больного, независимо от его национальности. Нас так Господь учит. У нас нет такого, что там я буду любить украинцев больше, бо я украинец, а там, значит, я казав мені, ти ж матка Боска, значить, там спаси нас поляків, а москалів як ти хочеш. Як хочеш, значить. Нас поляків спаси, а там вже остальних, як тобі подобається. Значит, так. Нас нет такого, це неправильно, це болезнь, націоналізм – це болезнь. Надо любить человека независимо от того, ведь плохой, хороший, значит, уже это вопрос не касающий национальности. Потому что в любом народе есть там и такие, и сякие, и пятые, и пятнадцатые. Господь нас учит любить каждого человека независимо от того, там черный, желтый, там, значит, такой, сякой, значит, это уже наше, понимаете, это уже Евангелие, это мы должны этим жить. А с тех пор, как Господь Бог разделил народы, вавилонское столпотворение совершилось, разделились люди, стали друг друга, они себя сильно полюбили, других стали сильно не любить. До сих пор это все длится, каша длится до сих пор. А Христос пришел и говорит, чтобы мы смотрели глубже, чтобы мы смотрели в душу человеческую. Потому что в душе там ведь происходит странное. И тот, кто тебе родной по плоти, он может быть совершенно чужой по духу. Я не знаю, как вам. Мне православный негр ближе неверующего русского. Я с удовольствием буду как брата любить гораздо легче. Мне даже сил не надо прикладывать к этому. Православного китайца, чем какого-нибудь атеиста-украинца или атеиста-русского, или атеиста-белоруса. Они чужие мне, эти атеисты, понимаете, чужие. Я с ним не помолиться не могу с ним вместе. Хоть у нас язык один. Я не могу с ним не поговорить о том, что меня интересует, а о том, что его интересует, я не хочу говорить. А то с негром или арабом-христианином, да мне, я ему душу отдам, он мне душу отдаст. Понимаете? У нас духовное родство нам Господь принес, которое уже плюет это духовное родство на телесное родство. Такое, что толку, что у нас там значит, 48 там, или 47 миллионов. А кто эти 47 миллионов? Сколько из них? Тех, этих. Мы же не есть одна семья по вере. А если вера не общая, тогда это и не семья. Семья — это когда вера общая, когда цели общие, когда один ум, одна воля, одно желание, одно стремление. Понимаете? И вот Господь нам это принес с небес. Ведь не смотри на плоть, не смотри на кровь. Кто ты там по национальности? Люби ближнего мимо этого, и ищи большего родства, ищи духовного родства. И для того, чтобы это проиллюстрировать, вот наконец-то увертюра закончилась, мы вступаем в мелодию, уже в основную. Произнесена была притча о милосердном самарянине. Я ее пересказывать не буду, потому что вы ее знаете. Как избили человека, как прошли мимо него священник и левит, как над ним склонился человек чужой национальности. Все равно, что если бы там, значит, это самое, побили москаля, над ним шире Украины склонився, и зубы ему что-то добрые, например, или наоборот. Такой, или, скажем, там, это же везде такие эти, знаете, такие эти натяжки такие. Если там белого избили, негр ему помог, или негры избили, белый ему помог. Понимаете? Вот такое получилось, такой самарянин прошел, сделал все, что нужно, помыл ему раны, посадил на осленка, завез в гостиницу, заплатил за него. Говорит, если ты еще на него истратишь больше, я вернусь и тебе еще больше отдам. То есть помоги ему. То есть сделай ему любовь. И говорит, ну кто ж там ближний-то? Кто? Одноверец, это значит, там этот однокровник, этот левит, священник, говорит, нет. Но они самарян не любили евреев. Он даже не произносит самарянин. Слово самарянин для него ругательное. И он говорит, ну кто ближний? Сотворивший милость с ним. Он так обтекаемо называет его в третьем лице, чтобы не называть это слово самарянин. Оно ему неприятное для звука. Он говорит, вот Господь говорит, иди и ты твори такожде. Это верхний пласт притчи, который говорит нам, что надо помогать друг другу независимо от национальности. Вы забудьте про то, что мы, скажем там, моноэтническая нация. Там сегодня нет ни одной моноэтнической нации. Куда бы вы ни уехали жить, где бы вы ни жили, у вас через стенку будет вьетнамец жить, а этажом ниже будет китаец жить, а двумя этажами вверх будут арабы жить, а в следующем доме будет целая семья из Узбекистана, чистая, опрятная, 16 человек в одной комнате будут жить. Это мы теперь не живем в моноэтнических народах. Это бред, это забыть нужно. Мы живем в каше, в Вавилоне. Вавилон значит смешение. И мы куда бы ни уехали, в Берлин, в Прагу, в Париж, в Токио, в Каир, в Александрию, в Египет, куда угодно, мы везде попадем в кашу. Там будут все. И сегодня нам нужно любить всех, Потому что нет такого, что мы своих шануем, а на других нам наплевать такое. Это, знаете ли, это вчерашний день, во-первых. А во-вторых, это совсем не по-христиански. Это очень неправильно. Так что, братья и сестры, это верхний пласт притчи. Нижний пласт притчи, он такой уже аллегорический такой. Потому что здесь мы сто раз об этом говорили, но я еще раз повторю, что человек, уходивший из Иерусалима в Иерихон, это Адам, согрешивший и выпавший из рая, и уходивший сверху вниз из рая в мир сей. По дороге на Адама, на человека, на всечеловека, на нас с вами тоже, напали разбойники, которые есть бесы, которые сильно били его и едва не убили. Раздели, обнажили, изранили и не убили только потому, что Бог не позволил. И вот лежащий избитый человек по дороге из Иерусалима в Иерихон, это Адам, который выпал из рая и лежит посреди дороги, и некому его исцелить. А потом прошли мимо него все религии, все, которые есть на свете. А только Христос возле него остановился. Милосердный самарянин. До сегодняшнего дня евреи Христа не любят и не признают его, а он есть именно тот милосердный самарянин, которого они имя даже произнести не хотят. Как тот вот еврей, значит, Господь спросил его, ну так кто ж ближний? Он говорит, ну тот, кто милость сделал с ним, не сказал самарянин. Так и евреи сегодня, когда про Иисуса Христа говорят, они говорят, не говорят Иисус Христос, а говорят, тот, который там сказал тогда-то то-то. Тот, который жил тогда-то и делал то-то, то-то. Они даже не говорят его имя произнести его не хотят, потому что они, вот для них это плохо, как бы, да? Для них наша благодать, для них скверна. А он таки самарянин милосердный. Пускай они его не любят, пускай они его отвергли, пусть он к ним пришел, они его не захотели, но он-то пришел всех исцелить. Вот этот Адам побитый лежит на дороге, и Господь этот милосердный самарянин, который помыл ему раны, маслом смягчил, вином промыл, посадил его на свой скот, на осленка, а это значит на плоть свою, потому что плоть Господня это чистый осленок, Господь на осленке въехал в Иерусалим, и это символически означает тоже многое, и на плоть свою безгрешную Господь взял наши грехи, и эти грехи на древе пригвоздил на кресте, и на кресте безгрешная плоть Христова своими страданиями сожгла грехи мира. Поэтому, когда всадил этого побитого человека на скотину свою, это означает, что Господь взял на себя наши немощи и болезни. Как Исаия говорит, Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Повел в гостиницу, это значит, что в церковь привез израненного Адама. Уже промытые раны у него, он уже крещеный, уже, скажем так, уже причащенный. Вот мы с вами, это избитый человек, которого подняли, помыли и привезли в гостиницу. Мы в гостинице находимся. Потом заплатил он, этот самарянин, две монетки гостиннику, а две монетки означают Ветхий Завет и Новый Завет, потому что мы должны учиться разуму из двух заветов, и из Евангелия, и из Старых Писаний, потому что всякий книжник, научившийся всему хорошему, похож на человека, который износит доброе и ветхое, и новое. То есть нужно читать и старые книги, и новые книги, читать и Евангелие, и закон, и там, значит, Исход, Бытие, Левит и так далее, и Деяния апостолов, и книги царств. И псалмы читать нужно, и апокалипсис. И послание апостола Павла нужно читать, и пророков, великих и малых. То есть все нужно читать. Христианину нужно учиться всегда. Всегда учиться. Это, если не верите мне, верьте Гоголю. Гоголь говорил в одном из писем своих, что настоящий христианин – это человек, который вечно учится. Он всегда интересуется чем-то. Он всегда ничего не знает. Он всегда хочет большего. И он учится внимательно и прилежно. Не так скачет, как бабочка по цветкам, а серьезно копает, действительно, где стоишь, там копай. Это христианин, он читает, думает, учится, разумляется и так далее. Поэтому дал Бог две монетки, это Ветхий Завет и Новый Завет. В гостинице в церкви, вот учись из этого, напитывайся из этого, а я когда возвращусь, если что-нибудь истратишь больше, я тебе вознагражду. То есть мы должны, вот мы в церкви учимся, а Бог потом же вернется. Милосердный самарянин же с небес придет опять, он же воскрес, вознесся, опять придет сюда, куда? В гостиницу придет. В церковь придет, скажет, ну как вы здесь, избитые, израненные, которых я промыл, исцелил, привез сюда, как вы здесь? Занимались с вами здесь или не занимались? Как ваши ранки? Позагоивалось, если они загнили дальше? То есть какие вы здесь? Если они исцелились наши ранки, то он наградит гостинника. Наградит епископ, наградит священника, наградит крестных отцов-матерей, которые воспитали человека, научили его, помогли ему. Если оно все гнилое, никудышнее, то, конечно, он эту гостиницу разрушит и накажет всех, кто там находился. Так что в этой притче есть ближайший план. Это вот добрые дела и любовь, невзирая на лица. Цвет кожи не важен. Забудьте это. Люди все одинаковые. Кровь красная и у негра, и у араба, и у еврея, и у русского, и у украинца. Вот. И мы должны страдающему человеку помогать, невзирая на веру, невзирая на национальность. Веры менять, мешать нельзя. Но помогать человеку нужно, невзирая на веру. Нужно понимать это разделение. Что делать, чего не делать. А второе, то, что в этой притче Господь сам себя проповедует, потому что он есть милосердный самарянин, а мы есть избитый человек, которого он взял на плечи, посадил на ослика, привез в гостиницу, чтобы его там до конца долечили. То есть мы приходим лечиться. Вы больные, братья и сестры все. Я больной, мы все больные люди. Понимаете, если вы этого не поймете, не откажете, да я здоровый, я нормальный, там, это вы, грешники, там, идите, замаливайте свои грехи. Что там, как говорит, что там ходишь в эту церковь, что за грехов так много, что молишься, что так много грешишь, такое? Это люди слепые, они не знают себя, это голые короли. Король-то голый, он шагает так гордо, думает, будто он красиво одет, а он голый, он смешной, он ничтожный, вот, но он не знает, он думает, что, а я себе нормальный человек. Не крал, не бил, там, то все такое, то это такое, глупость эти такое через губу шлепают, такое одно и то же, такое примитивное, что даже слушать этого не хочется. Такое, с людьми сегодня даже говорить неинтересно. Одного из сотни найдешь, чтобы с ним было интересно поговорить. Такую ерунду несут все. Такая чушь в голове, такая каша, такая тупость. Такой оловянный блеск в глазах такой, какой-то вообще такой, как будто говоришь неизвестно с кем. Это уже почти не люди иногда бывают, братья. И не думать, что я осуждаю кого-то. Я факт говорю, мы живем в мире людей и полулюдей. Я не знаю, кто мы с вами, может быть, мы тоже полулюди или еще кто-нибудь похуже. Но иногда бывает не о чем поговорить с человеком. Что не скажи, он ничего не понимает. Поэтому мы с вами, братья и сестры, больные люди, находящиеся в больнице. Мы должны прописанные процедуры исполнять. Мы должны ждать этого доктора доброго, милосердного самарянина, Господа Иисуса, который с небес придет обратно. Проверит нас. Это наше здоровье, там, значит, здоров ты или не здоров, там, готов ты для небесного царствия или не готов. И когда все это было сказано этому человеку, то, значит, Господь ему говорит, иди, и ты твори такожде. Вот на этих словах мы сегодня и закончим. Это не один раз Господь такой в Евангелии говорит. Когда евреи к ним приходили, допустим, спрашивали его, а чего так этот ваш учитель, значит, ест с грешниками, с мытарями всякими, как бы оскверняется с ними, потому что нельзя есть с грешниками по еврейским понятиям. То Господь говорит, разве вы не читали в Писании, что милости хочу, а не жертвы? Итак, идите и научитесь тому, что написано в законе, что я хочу милости, а не жертвы. Иди и учись. И этому тоже еврею Господь говорит, значит, вот так вот иди и делай то же самое, что я тебе сказал. Вот и я вам сегодня говорю, иди и учись. Вот вы сейчас уйдете из храма и не думайте, что вы все Богу отдали, что нужно отдать. Так вот, не бросайте Богу кости, я вас умоляю. Не думайте, что вы если один день в неделю, там, один час, там, значит, в неделю там, Богу бросили, такой, на тебе, Господи, я походил, в церковь постоял, там, послушал, помолился. Такой. Вы не думайте, что вы все сделали. Вы, может быть, только начали. Вы только сказали «А», а там еще 30, сколько там, две буквы в алфавите или больше там. Значит, нужно еще дальше и Б, и С, и дальше по всему этому самому, там, по любому алфавиту, там, латинскому или нашему. Вот, так мы только начали. Потому что некоторые тоже думают, я в церковь хожу, как фарисей тут говорил, только я десятину плачу, там, я тут опощусь, такое, значит, и себе стукают в грудь, и бьют, как горилла в клетке, знаете, бьют себе в грудь, как в медный таз, бум-бум, таки, в зоопарке, пойдите посмотрите здесь рядом, кстати. Там, вот как горилла себе в грудь бьет, такое, это я, такие... Стукать, как Кинг-Конг такой, да? И такие вот наши, такие, значит, какие-то недовоспитанные, какие-то недоразвитые люди сегодня стукаются и говорят, да я, якают, слово я произносит, что полшага, то я, тоже я. Я сказал, я делал, я думал, я говорил, что я, да что ты я? Мыльный пузырь-то, а не я, понимаешь? Лопнешь сегодня или завтра, и не будет тебя, не якой, а знаешь, что Бог над тобой, и ты Богу должен все. И мы ничего ему не принесли сегодня. Мы только взяли от Него. Мы пришли сюда, чтобы взять у Него, причаститься у Него, чтобы напитаться словами Его, чтобы взять у Него благодати, чтобы попросить Его, этого исцели, этому помоги, этого утеши, этого обрадуй, этого поддержи, этого подкрепи. Мы приходим брать у Него. Понимаете? Мы же ничего не можем дать им, мы только можем брать у Него. Поэтому не думайте, что мы все сделаем, только начали. Поэтому я сейчас говорю, вот иди и твори так. Храм покинул, вышел из храма и продолжай учиться. И думай об этом. Вот сел в троллейбус, и тебе там, а там музыка играет какая-нибудь, так у водителя в салоне. Ты себе задремал на лавочке сидишь такой. Потом так раз, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. И возлюби Господа, сам себе говори. Возлюби Господа Бога твой всем сердцем, всей душой, всем умом, всем помышлением. И думайте про Господа чаще, братья и сестры. Думайте про Господа чаще. Потому что Господь Бог не имеет других забот, как только думать о человеке. Господь Бог постоянно думает про человека. Мы как бы этого вредного человека этого странного человека, этого убежавшего из дома Буратино, понимаете, этого заблудившегося человека, вернуть обратно, исцелить, защитить от разбойников, дать ему погибнуть, как бы все сделать, чтобы он как-то вернулся, понимаете. Вся забота Господа Бога только в этом. Он больше ни о чем не думает, ему больше нет времени думать ни о чем. Все само движется. Звезды сами летают, весна сама приходит вслед за зимой. Все само так, там, значит, волки бегают за ягнятами и за зайцами, зайцы от волков. Оно само как-то все само движется. Но за человека Господь думает, как мама за непутевых детей. Что бы оно там, значит, себе что ни сделало, понимаете? Он переживает нас, как кормилица нежная, понимаете? И мы должны, мы обязаны думать о Боге. Поэтому, вот, последний уже раз говорю, что Господь сказал этому книжнику-еврею, вот, иди и твори так же. То есть, вот, уходи отсюда ногами. Но не уходи отсюда сердцем. Сердце пусть будет в храме останется. Пусть ваше сердце в храме лежит. Ходите ногами куда хотите, а сердца ваши пусть в храме лежат. Потому что здесь Божьи глаза. Когда мы храм освящаем, Соломон говорил, Господи, пусть твое сердце будет здесь. Ты живешь далеко и высоко, разве храм маленький может тебя вместить? Не может. Вот, но пусть глаза твои будут здесь. Пусть ухо твое преклоняется с неба сюда, когда мы молимся. И пусть сердце твое будет здесь. Пусть имя твое будет здесь. Вот. И наше сердце пусть будет здесь. Где Божие сердце, там и наше сердце пусть будет. Оставляйте сердце свое в храме, а ногами ходите куда хотите, руками делайте, что хотите. Потому что когда сердце ваше в храме, то ноги на грех не пойдут, и руки греха не сделают. И думайте о нашем Создателе с любовью как можно чаще. Аминь. Спасибо, Господи. На этой неделе праздников у нас нет. Поэтому мы собираемся на молитву традиционно. В среду в 6 часов вечера будет молебен. С Акафистом, я думаю, что мы почитаем Акафист Иоанну Златоустому, в среду его память. В субботу утром литургия 8.